Секреты Аджасси. Аджасси исчез. Утром, когда я проснулся, стрелки часов уже перевалили за половину десятого. Направляясь на кухню, чтобы приготовить яичницу, я заметил, что дверь в комнату открыта. Сначала я удивился, ведь Аджасси всегда закрывался, но подумал, а может, он пошел в туалет? Я пожарил два яйца и выжил сок из трех вялых помидоров. Разглядывая их сморщенную кожицу, я проникся реальностью проведенных здесь 40 с лишним дней. «Аджасси, завтрак готов!» — крикнул я, неся из кухни яичницу и сок. Дверь в комнату все так же была открыта, но ответа не последовало. Я почувствовал неладное и заглянул внутрь. Там никого не было. В туалете тоже. «С ума сошел!» — простонал я. Аджасси вышел из ресторана. Он опять ушел, несмотря на невыносимую боль, похожую на ту, которая бывает, когда отрывают пальцы ног или режут скальпелем без наркоза. На душе стало тревожно, и я не знал, как поступить. Может, мне тоже вслед за Аджасси уйти отсюда? Нельзя же так бессмысленно провести оставшуюся неделю. Но мне не хватало смелости. Настолько шокирующим был вид шефа в тот день, когда он вернулся после вылазки из ресторана. Когда на часах уже стукнуло начало 12-го, я обнаружил коротенькую записку на входной двери. «Ухожу, потому что не могу провести в бездействии оставшееся время». Прочитав записку, я тоже решил выйти. Как и Аджасси, я не мог провести оставшееся время в бездействии. Нужно было выяснить все, что не давало мне покоя. Действительно ли бабушка слегла от горя после моей смерти? Скучает ли она по мне? При жизни я думал, будто она испытывает ко мне только неприязнь и вечно мной недовольна. Хотелось теперь узнать, ошибался я или нет. Я вышел из ресторана. Солнечный свет слепил глаза, теплые лучи ласкали кожу совсем не так, как сквозь оконное стекло. Яркие блики приятно щекотали, незаметно переползая по лицу и рукам. Солнечный свет был живым, и воздух казался совсем другим. Он врывался в ноздри, перекатывался вниз по горлу и бродил по всему телу. Воздух тоже был живым. Я чувствовал, как клетки моего увядающего тела вновь наполняются неожиданной бодростью, обретают свежесть. Я двигался по направлению к больнице Халла. Боль, которую я ждал со страхом и тревогой, пока еще не давала о себе знать. Но тело сковало из-за страха перед неизведанной болью, которая могла подступить в любой момент. Походка моя была неуверенной. Иногда я спотыкался о низкие, почти незаметные бордюры и неуклюже шатался. Пеший путь до больницы занял у меня почти час с лишним. В обычное время мне за глаза хватило бы и полчаса. «Правильно ли я сделал, что пришел сюда?» — думал я, стоя у входа на территорию больницы. «А что, если слова Сучана и его матери окажутся неправдой?» В таком случае, наряду с разочарованием, моя неприязнь к бабушке только вырастет. И еще обида. Мне было страшновато. Ну, раз уж пришел, я решительно шагнул внутрь. Как и говорила Седая, большинство пациентов в больнице были стариками. В небольшом дворике стояло 5-6 скамеек. На них сидели пожилые люди и грелись под лучами солнца. Я вошел в здание и сразу напротив входа увидел информационную стойку. «Не подскажете, в какой палате лежит пациентка Ким Акча?» «Палата 504», — моментально отреагировала сотрудница в коричневой униформе. «Дзынь!» — лифт остановился на первом этаже. В тот миг, когда из открытых дверей кабины стали выходить люди, я чуть не вскрикнул от удивления. Внутри я увидел Аджасси, а рядом с ним с каменным лицом стояла Джи Йон в униформе медсестры. Я быстро метнулся в сторону. Эти двое вышли из лифта и направились к скамейкам во дворе. Я проследовал за ними на безопасном расстоянии. Как шефу удалось найти Джи-Йон? А Джа-Си и его спутница сели рядышком на скамейку в самом дальнем углу двора, где было поменьше людей. Я впервые видел шефа в ослепительно ярком солнечном свете. Даже издали его лицо пугало уродливо синюшным цветом. Вспомнился наш первый день в ресторане Кумихо. А Джа-Си, увидев свой облик, отраженный в лунном свете оконного стекла, возмутился, что на него нацепили голову покойника. Тогда его слова вызывали во мне всего лишь страх. Но сейчас казалось, что он прав. А Джа-Си и женщина обменялись какими-то фразами. Я незаметно обошел дворик и приблизился к ним сзади. Очень кстати, позади скамейки росло дерево с довольно толстым стволом, за которым я и спрятался. «Почему ты не веришь мне? Говорю же тебе, я Мин Сок. Ты помнишь это кольцо? Оно всегда было на моем пальце». Он широко раскрыл ладонь и протянул к ней. На указательном пальце правой руки засияло кольцо. «Зачем вы так? Ведь этого не может быть. Перестаньте издеваться и объясните, зачем вы пришли». А про себя я уже все сказала в прошлый раз. Женщина не верила ему. «Да и как этому поверишь? Вот и моя бабушка ни за что не поверит, если я приду к ней и скажу «я Дайон». Не только не поверит, но разозлится и заорет, что приперся какой-то сумасшедший. «А почему ты перестала готовить изысканную еду и опять работаешь медсестрой?» «Разве вы не слышали об этом от Мин Сока? Он считает, будто я получила главный приз на конкурсе только благодаря тем блюдам, которые он придумал. Я говорила, что это совершенно не так, но он не верит. А еще он уверен в том, что я обязана вечно любить его, так как благодаря ему получила признание в качестве повара. Он из тех, кто считает свои убеждения, однажды засевшие в голове, абсолютно правильными. Как я ни старалась, но переубедить его не смогла. Вот почему я бросила кулинарию и вернулась к своей первоначальной профессии. «Разве ты не хотела стать самым лучшим поваром?» «Конечно, хотела. Поэтому и начала так поздно учиться этой профессии. Но я отказалась от всего, чтобы не подвергаться бесконечным преследованиям с его стороны. Я верила, будто это единственный способ сжечь все мосты, связывающие меня с ним». Лицо Джи-Йон было мрачным. «А тот мужчина по той же причине бросил кулинарию. Я до сих пор не могу тебе это простить. И не прощу. Как ты могла участвовать в конкурсе с ним, воспользовавшись тем, что я был в заграничной командировке? Расстанься с ним, если хочешь, чтобы я простил тебя». «Чушь собачья. У меня слов нет. Мое участие и победа в конкурсе не имеют никакого отношения к Мин Соку. На конкурсе я готовила совсем не то блюдо, которое мы придумали вместе с ним. Я уже устала это повторять. Я не знаю, почему он не верит мне, ведь он знает название блюда, занявшего главный приз. Кроме того, там совсем другие ингредиенты и способ приготовления». Голос Джи-Йон зазвучал громче. «Я признаю, что была увлечена Мин Соком, поддавшись его душевной теплоте, нежности, любви. Мы были по-настоящему счастливы, когда изобретали сливочную нежность. Это было легкое, утонченное блюдо, похожее на него самого. Эх!» Она коротко вздохнула и замолчала. «Но во всем остальном, кроме приготовления еды, мы были слишком разными. Я люблю свободу, а Мин Сок пытался вмешиваться в мои даже самые незначительные дела и хотел, чтобы я обо всем рассказывала ему. У меня постоянно было ощущение, что он считает меня своей собственностью. Перед подачей заявки на конкурс я советовалась с ним. Мне хотелось участвовать в нем со сливочной нежностью, ведь для меня и тогда, и сейчас это самое любимое блюдо. но он был категорически против. Разумеется, он имел на это право. Мы ведь вместе придумали его. Если бы причина была в этом, я бы спокойно согласилась с ним. Но Минцок сказал, что сливочная нежность навсегда останется нашим секретным блюдом. Он не хотел готовить его для других. Оно предназначалось только для нас двоих. Она снова замолчала и смотрела вдаль, облизывая пересохшие губы. У меня была мечта — готовить красивое и вкусное блюдо и радовать ими людей. Именно поэтому я увлеклась кулинарией. Когда я услышала эти его слова, стала возражать, мол, настоящий повар не должен так поступать. Он очень разозлился и даже поднял на меня руку. Воспоминания о той ночи до сих пор отзываются болью во всем моем теле. После того дня я хладнокровно, трезвым взглядом пересмотрела наши с ним отношения и поняла, что не люблю его всей душой. Я призналась ему в этом за неделю до его отъезда в заграничную командировку. «Нет, твои слова на той встрече не были искренними. Ты просто была обижена на меня и не сказала причину. А я до сегодняшнего дня не знал ее. Но теперь, кажется, догадался. Причина в том, что я был против того, чтобы ты участвовала в конкурсе и готовила сливочную нежность. Не так ли?» «Я очень прошу вас, не прикидывайтесь Минцоком. Вы смахиваете на шизофреника. Чтобы окончательно освободиться от его притязаний, я отдала ему денежную премию. А я и мой молодой человек отказались от кулинарии». «Твой так называемый молодой человек, он приходил ко мне несколько дней назад. Это он заставил тебя расстаться со мной?» «Он был моим другом еще до того, как я встретила Минсока. Он был рядом и защищал меня, когда я страдала от преследований этого ужасного человека. Пожалуйста, передайте Минсоку, чтобы оставил меня в покое». Новость об акции на сливочную нежность поразила меня, как гром среди ясного неба. Я догадалась, что ее затеял он в надежде найти меня. Я провела в ужасном состоянии несколько дней и ночей. Меня страшно напугало его намерение начать поиски, если я сама не приду. Зная об этом, и Нана, и мой друг пошли в ресторан. «Боже, пусть он оставит меня в покое!» В отчаянии Джиён обхватила голову обеими руками. «Ты правда выйдешь за него замуж? Я чуть не умер, когда узнал об этом несколько дней назад. Ты действительно выйдешь замуж?» — озавелся Аджаси. «Я же сказала вам при прошлой встрече и просила передать ему». «Не может быть! Я ни за что не примирюсь с этим!» Они оба были до предела взвинчены, их голоса звенели от бешенства. «Он просил вас передать мне эти слова. Он всегда так говорил. Нельзя было сделать ничего такого, что он не признавал. Для него это было бы недействительным. Почему я должна делать только то, что признает Минсок? С какой стати? Вообще непонятно». «Ты совершенно точно любишь меня. Но из-за чувства долга и привязанности к своему другу не можешь расстаться с ним. Я уверен в этом». «Ох», — раздался тяжелый вздох собеседницы. Мне казалось, что Джиён искренна и говорит правду. Она ни капельки не любила человека по имени Ли Минсок. Проблема заключалась в том, что Ли Минсок, а точнее Аджаси, никак не мог это признать. Мне пришли на ум слова бабушки. «Влюбленный теряет способность трезво мыслить и видеть. Становится дурачком, который не различает, что правильно, а что нет. У влюбленных затуманен взгляд. Они становятся глупыми и не соображают». Якобы и с моим папашей произошло то же самое. Совершенно очевидно, что Аджаси находился в плену глубокого, как омут, чувства и никак не мог выкарабкаться из него. Джиён из этого омута уже выбралась и даже успела забыть, что когда-то попала в него. Только Аджаси все еще барахтался там в безнадежном ожидании возвращения любимой. Я покачал головой. Всякий раз, когда в интернете попадались подобные истории, я думал, что за люди живут вот так. Оказывается, такие, как наш Аджаси. Если подумать, то и противная Минджи, которая при виде меня втягивала носом в воздух и недовольно хмурилась, была из той же породы. Она свято верила, что нравится Сучану. Но она на 1000% заблуждалась. Сучан не испытывал никаких чувств к Минджи. Просто однажды он угостил ее несколькими кусочками хрустящей жареной курицы. Я как раз стал свидетелем той сцены. Сучан развозил на мопеде заказы и, не справившись с управлением, упал. Коробка открылась, и несколько кусочков выпало на асфальт. Доставлять неполный заказ было нельзя. Как раз в этот момент рядом появилась Минджи. Охая и ахая, она помогла Сучану подняться и все переживала за него. Тот повздыхал, глядя на остатки курицы в коробке, а потом отдал их девчонке. Только и всего. Он угостил ее совсем не потому, что она ему нравилась. Но Минджи с того дня непоколебимо верила в то, что Сучан влюблен в нее, и частенько говорила об этом одноклассникам, а после пренебрежительно поджимала губы. Мол, он ей совсем не нравится и сохнет по ней без всякой взаимности. Конечно, все это было нелепо с точки зрения Сучана, но он не обращал на Минджи никакого внимания. Именно поэтому я еще больше терпеть не мог эту противную девчонку. Человек имеет право заблуждаться, но зачем же вредить другому? Даже сейчас мне было обидно, что при жизни я не проучил ее как следует. Оказывается, Аджаси был точно таким же, как и Минджи. «В таком случае, что ты скажешь про это кольцо? Если ты меня не любишь, почему оно на моем пальце?» Он помахал правой рукой. «Ума не приложу, каким образом у вас оказалось кольцо Минсока. Я подарила его в знак благодарности за то, что он от всей души учил меня поварскому делу. Без всякого иного смысла», — не договорила Джион. «Пожалуйста, скажите ему, чтобы оставил меня в покое. Я скрывалась от него, а он всякий раз умудрялся найти меня. Если я снова скрывалась, он снова находил меня. Он вечно следил за мной, мог появиться в любой момент, искал причины для ссоры и отравлял мне жизнь. Рукоприкладство стало для него обычным делом». «О, Боже!» От крайнего изумления я смотрел на Аджаси с открытым ртом. «Подумать только, рукоприкладство стало нормой!» «Да, нужно очень долго дружить с человеком, чтобы узнать его. Оказывается, в нем таились и такие черты. Бить того, кто слабее тебя, — это самое низкое и подлое на свете». «Я боюсь Минсока до ужаса. Но зря он так делает. Я все равно не полюблю его. Говорят же, насильно мил не будешь. Нужно просто довериться душе. Она сама знает, что ей нужно. Обязательно передайте ему. Мне осточертело все связанное с ним». Джион с особым чувством произнесла слово «осточертело». В этот миг крупная рука Аджаси взметнулась в воздух и с силой опустилась на затылок Джи-Йон. «Ам?» — послышался ее беспомощный стон. Все произошло за считанное мгновение. Я так испугался, что впал в ступор и не мог ничего сделать, только стоял с открытым ртом. «Никуда ты от меня не денешься! Никуда! Я даже после смерти буду преследовать тебя!» Он снова поднял руку. «Выскочить и вмешаться или нет?» «А-а-а!» Внезапно Аджаси согнулся пополам и повалился ничком на скамейку. Все его тело стало корчиться. Видимо, его настигла адская боль. До смерти напуганная Джион смотрела на него, прикрыв ладонью рот. Шеф катался от боли, а она побежала внутрь больницы. «Аджаси!» Я подошел к нему и потряс за плечо. Губы его посинели, а лицо приобрело землистый оттенок. Он тяжело дышал от невыносимой боли. К нам подбежали врач и две медсестры. «Очнитесь, вы слышите меня? Вы слышите меня?» — кричал врач, хлопая Аджаси по щекам. «Ты знаешь его?» — обратился он ко мне. Я помотал головой. Интуитивно я решил, что так будет лучше. Врач и медсестры повели его внутрь больницы. Возникло такое ощущение, будто за короткий миг пронесся ураган. Не зная, что делать, я в растерянности тупо простоял на месте некоторое время. Наблюдая за Аджаси во время приступа боли, я осознал, насколько она мучительна. А ведь меня ждет такая же боль. Нужно быстрее вернуться в ресторан, пока не начался приступ. Да-да, именно так. Когда я принял решение и уже повернулся, чтобы уйти, случилось непредвиденное. «О, кого я вижу! Комихо!» — кто-то хлопнул меня по спине. Я резко обернулся. Это был Ван Дасу. «Я тебя еще оттуда увидел, подумал, не может быть. Но вот подошел поближе, и точно ты. Что ты здесь делаешь? Как здорово встретиться здесь!» Брат широко улыбался. «Ты пришел навестить кого-то из знакомых? А может, твой отец заболел? Я так и знал. Обследование делали? Ну что, он серьезно болен? Плохой прогноз. Судя по твоему лицу, ему сказали что-то в этом роде. А ведь я советовал быстрее обратиться в больницу. Эх, денег много, а толку мало». «Ну-ну», — сочиняет прямо на ходу. «Ты почему без предупреждения бросил подработку?» «Ты что, для этого пришел? Ох, я бы и рад работать, да не могу. Бабушку прооперировали. Она совсем беспомощная. Как я ее оставлю? Хотел сиделку нанять, но слишком дорого. Нам и на жизнь денег не хватает. Откуда еще на сиделку? Приходится самому ухаживать». Брат смачно харкнул. «И поэтому ты приходил ограбить нас?» «Что? Ты для этого залез ночью в ресторан?» Я хотел окончательно выяснить этот вопрос. «Ты чего? Are you crazy?» Брат покрутил пальцем у виска. «Ты ведь залез к нам ночью через кухонное окно несколько дней назад. Думаешь, я не знаю?» Я порылся в карманах и вытащил пуговицы. В этот миг у брата громко зазвенел мобильник. Звонила медсестра из палаты. Кажется, бабушка была в критическом состоянии. Брат побежал, сломя голову.